Глава 24. Кирилл. День выдался тяжелый, как и вся неделя. Сначала Тимур со своей просьбой, от которой невозможно отказаться. Нет, можно, конечно, но я не смог. Надо было выручать брата. Семья как-никак, родная. У них с Полиной третий малыш на подходе, и Тиму просто необходимо хоть немного времени на личное. А где его взять, когда работаешь от рассвета до заката? Вот и пришлось вернуться в родные пенаты, стать замом. Здесь должности отродясь такой не было. Представляю, какой переполох вызвало мое внезапное назначение. Особенно отделу кадров не позавидуешь, да и всем остальным досталось. Чего только стоило мне новый кабинет выделить. Аналитики пошли лесом, вернее, спустились на этаж. Там помещение даже больше, но все равно. Опять же, любой переезд, как говорится, хуже пожара. С другой стороны, это бизнес. Люди все прекрасно понимают, мирятся с возникшими неудобствами. Может и правда премию для сотрудников выбить. Заслужили. Хотя брат в этих вопросах достаточно скрупулезен. Возвращаюсь мыслями в самый первый день. Как блуждал глазами по конференц-залу, стараясь хоть немного представить объем своей будущей работы. Опять же, посмотреть на людей, которые теперь под моим руководством. Взгляд как-то сам выхватил яркую золотистую головку. Она сияла, как маленькое солнышко, чудом заглянувшее в хмурый питерский день. Зацепился, пригляделся. Внутри что-то завозилось. Мы знакомы? Я долго жил в Питере. В Москву уехал на учебу, да так и остался. Хороший город, большой, шумный, кипучий. На любителя, но мне нравится. Питер спокойнее. Все же культурная столица страны. Хотя мою юность здесь таковой особо не назовешь. Богатый, избалованный мальчик. И я прожигал молодость, как хотел. Родители не одергивали, а вот старший брат ворчал. Постоянно выговаривал за очередную вечеринку. Однажды его душа не выдержала, и я оказался в Москве. Взялся за голову, начал учиться, потом работать, о чем, кстати, совсем не жалею. В общем, удаленность от родительского дома и ответственность за собственную жизнь сыграли роль. Перед отъездом друзья мне устроили шикарную прощальную вечеринку. На ней-то мы и познакомились. Я, наконец, вспоминаю девушку с ярко-золотистой копной. Я просто отдыхал. Она сначала была зажатой, но мы быстро нашли общий язык. Если честно, я долго потом думал о той ночи, даже будучи уже в Москве. Что для меня нетипично. Серьезными отношениями никогда не забивал свою голову. Может, если бы не уехал на учебу, нашел ее. Чем-то она меня зацепила, и я и сам не понял, чем. А теперь, спустя столько лет, мы снова столкнулись. Удивительно. Обо всем этом я думаю, уже направляясь домой. В голове по-прежнему отдаются эхом слова про отцовство. А перед глазами лицо паренька. Матушка как раз буквально пару дней назад заставила пересматривать детские альбомы. Накатывает на нее иногда. Ностальгия, наверное, по тем временам, когда мы с братом были маленькими. Для женщин это нормально. Даже отец в такие моменты не ворчит, но старается убраться подальше. Засесть в своем кабинете. Туда даже мама редко заходит. Там слишком много важных документов, и отец прибирает помещение сам. В альбоме было много фотографий. Особенно моих в возрасте 5-6 лет. Поэтому, когда я увидел Мишу первый раз, подумал, что прошлое воскресло. Представляю, что будет с маман. Мальчик – вылитая моя копия. А учитывая, что я был ее любимчиком, маленькому внуку не позавидуешь. Даже тест ДНК нужен чисто для галочки. Мне и так все понятно. Я ведь не дурак. Умею складывать факты. Та наша ночь в прошлом. И ребенок, предъявленный мне через много лет. Маленькая копия, с моим взглядом. До сих пор непривычно. Девушка, кстати, говорила что-то там про отрицательный тест на отцовство. Они якобы делали с братом. И здесь у меня, конечно, вопрос. Я только что отвез Веру и Мишу домой. Уехал, только когда убедился, что с мамой и сыном все в порядке. Паренек в супермаркете быстро нашелся. Был в соседнем отделе с детскими игрушечными пушками. Боевой пацан растет. Но мама его знатно перенервничала. Сразу видно, Сын для нее много значит. Она его очень любит. При этих мыслях странно тянет к груди. Если честно, когда Веру назначили мне в секретарши, я много о чем думал. Молоденькая девушка мне сразу понравилась. Плюс у нас уже было прошлое. И я решил. Эх, поторопился. Она, конечно, удивила. Так удивила, что теперь назначение замом и переезд в Питер отходят на задний план перед главной, шокирующей новостью. Я отец. В голове полная каша. Нет, не радости. Но и раздражения я не испытываю. Миша, похожий на меня, как две капли воды, пока совсем незнакомый пацан. А его мама... Здесь все гораздо сложнее. А с новыми открывшимися обстоятельствами так и вообще. Но проблемы надо решать по порядку. Съезжаю с дороги и притормаживаю. Достаю телефон. Брат отвечает не сразу. Занят. Понятно. «Тим, привет. Как дела?» Решаю начать издалека. «Все нормально, Кир. Как у тебя? Как работа?» Он отвечает в тон. На заднем фоне слышен детский крик и строгий голос хозяйки дома. «Скоро у них будет настоящий детский сад. Надеюсь, за четвертым не соберутся?» Полина все-таки уже в годах, хотя, зная Тимура и его помешанность на собственной семье, тут никаких гарантий, если здоровье позволит. В общем, жену брата мне даже немного жаль. А вот к самому родственнику есть претензии. «На работе все хорошо». Я о другом хотел поговорить. Не телефонный, конечно, разговор. Лучше встретиться. Но, зная нашу занятость, это произойдет не скоро. У него дети и жена беременная. У меня куча новых обязанностей и огромная ответственность. Теперь еще и внезапное отцовство. Вот об этом нам и надо поговорить. А что так? Макар, поаккуратнее. Не тяни так сестру. Так что ты хотел сказать? Помнишь? Много лет назад к тебе приходила девушка. «А? Что? Какая еще девушка? Кирилл, какую-то ерунду несешь. Макар, я же сказал!» «Дурдом, конечно. Вот как тут разговаривать? Но надо». «Ее звали Вера, и она сказала, что родила от меня сына.